Глава 26. Нигер многозначительно взглянул на часы, потом на стоявшие на столе тарелки. «Твой завтрак остыл». «Я тоже посмотрела на часы. Мы должны были спуститься еще час назад, но... есть вещи поважнее еды». Я определила свою тарелку и села за стол. Сыр бри застыл внутри рогаликов, яйца подсохли, а перцы в жульене утратили естественный цвет. Родни, решив, что остывший кофе не годен к употреблению, взялся за кофейник. Я улыбнулась ему. «Не беспокойся, он комнатной температурой, как мне нравится». Я с неожиданным аппетитом принялась за еду. А Кости и Нигер вышли поискать жидкой пищи. За дверью, как я услышала, к ним присоединилась Аннет. Поскольку в соседней комнате находился Минчерос, я тоже не осталась без присмотра. Кроме того, я могла поспорить, что Родни тоже не был предателем. Как, впрочем, и другой вампир, проскользнувший в столовую. Влад, не обращая внимания на недружелюбные взгляды Родни, уселся рядом со мной. «Когда на твое лицо вернулись краски, ты тоже стала выглядеть воскресшей, как Кости», — заметил Влад. Я откинулась на спинку стула и отхлебнула кофе. Он с саркастической усмешкой заглянул в мою чашку. «А, горячий кофеин. После еще одной бессонной ночи он тебе необходим». Я почувствовала, как к щекам приливает кровь. Влад усмехнулся, сосредоточенно разглядывая свои ногти. «Кэт, тут нечему удивляться. Звукоизоляция не препятствует телепатии, как и толщина стен. Я сам едва мог уснуть от всех этих криков, раздающихся в моей голове». «О, Господи, я этого не ожидала. Наверное, так себя чувствуешь, когда кто-то прослушивает запись, сделанную в спальне любовников». «Вряд ли ты получишь приглашение остановиться в нашем доме», — выдавила я, почти не отрывая губ от чашки с кофе. «Надо же, а ты чуть было не понравился мне. Теперь это в прошлом». Влад опять усмехнулся, по-волчьи хищно и в то же время очаровательно. «Я уже оплакал надежду превратить нашу дружбу в нечто большее. Я не такой глупец, как тот парень. Ты никогда не бросишь Кости. Твой приятель должен это понять и устраивать свою собственную жизнь». Я вздрогнула. Последняя фраза доказывала, что Влад тоже не считал Тейта предателем. Если бы он поверил в его вину, должен был знать, что Тейту незачем беспокоиться о будущем. «Я перед тобой в долгу». Выражение лица Влада сменилось на серьезное с той же быстротой, с которой изменилась тема разговора. «В обычной ситуации так оно и было бы. Но в нашем случае я только вернул долг и не возьму с тебя никакой платы». «Продолжай, Влад. Нерешительность и великодушие не относятся к основным чертам твоего характера». «Это верно», — улыбнулся он. «Ты когда-то говорила, что читала обо мне исторические справки. Значит, ты должна знать, что я был женат. Однажды в бою, неподалеку от моего дома, меня ранили в голову. Для человека удар был смертельным, но я уже несколько недель как стал вампиром. На рассвете я уснул, как и все новые вампиры, и даже не вытер со лба кровь. Мои люди решили, что я убит. Один из них побежал в замок, чтобы известить о гибели мою жену. Тебе известно, что произошло дальше?» «Да, я читала об этом. Не желая доставаться врагам, она прыгнула с крыши замка и разбилась насмерть. Почти 6 столетий спустя Влад вмешался и не позволил мне сделать то же самое. Его изуродованная рубцами рука накрыла мои пальцы. Моя жена стояла на крыше одна, когда я должен был быть рядом. И я не сказал ей, каким стал. Мои новые способности во время спасения людей так ее напугали. И я опасался, что известие о моей нечеловеческой сущности отдалит нас друг от друга. Собирался ей обо всем рассказать, но в более подходящее время. Как оказалось, времени нам не дали. После ее смерти я совершил много такого, что могло ее огорчить, но в ту ночь я почувствовал, что она мне улыбнулась, хотя не ощущал ее одобрения уже много-много лет». Внезапно он встал. Не разбрасывайся тем, что имеешь. Иначе будешь сожалеть об этом до конца своих дней. Косте нечего бояться показать тебе все, на что он способен, хоть он и спесивый уличный хам, одаренный больше, чем этого заслуживает». Последние слова он произнес намного громче, поскольку, судя по звуку шагов, к нам приближался Костя. Я неуверенно улыбнулась. «Ты мелочный придира». «Конечно, еще одно из моих отрицательных качеств. Но, Кэтрин...» Он наклонился ближе, так что его никто не мог услышать, кроме меня. «Я ни за что не позволил бы тебе прыгнуть». Сразу после этого Влад вышел через другую дверь, чтобы не встречаться с Костей. На этот раз, как мне показалось, причиной стала не их взаимная неприязнь, а нежелание выслушивать благодарность. Как будто напоминание о добром деле его раздражало. Костя вошел на кухню и, проводив взглядом Влада, обернулся ко мне. Потом недовольно закатил глаза. «Чтоб мне провалиться, котенок, только не говори, что этот самодовольный мерзавец тебе понравился». Мои губы растянулись в улыбке. «Да, что-то в этом роде». Прошлой ночью Костя заверил меня, что Тейт содержится в относительном комфорте и не подвергается никаким пыткам. Увидев его в крошечной камере, мало чем отличавшейся от склепа, я пришла в ярость. «Ты так понимаешь комфортное содержание? А что же для тебя означает некомфортное? Седьмой круг ада?» Мое возмущение ничуть не задело Кости. Он внимательно осмотрел прикованное к стене окровавленное тело. «Тейт не ранен, просто прикован к стене. А кровь, без сомнения, последствия вчерашней борьбы. Конечно, он предпочел бы мягкую постель и полнокровную шею на завтрак. Но, учитывая его вину, с ним обошлись очень мягко». Все это было сказано громко и отчетливо, на тот случай, если нас подслушивали. Я сдержала свой порыв и не стала требовать освобождения Тейта. В конце концов, настоящий предатель был на свободе, и мы не знали, кто это. «Тебе исключительно повезло, хоть ты и самый отъявленный негодяй на свете». В его бормотании не было ничего, кроме откровенной ненависти, и зеленый взгляд Тейта только усиливал это впечатление. Костя рассмеялся. «Знаешь, приятель, когда я проснулся сегодня утром, держа ее в своих объятиях, я и в самом деле почувствовал себя самым удачливым на свете». Тейт выругался и забился в своих цепях. Джен с усмешкой похлопал Косте по спине. Прошлой ночью была его очередь охранять Тейта. «Парень не устает проклинать тебя всеми известными ему ругательствами с того момента, как ты вернулся, Криспин. Он развлекал меня всю ночь». «А, Родни, сегодня твоя очередь?» «Отлично, я уже вымотался». «Спасибо, Джен. Иди отдыхать, поговорим позже». Хоть Джен и не числился среди самых близких друзей, Кости верил, что он вряд ли бы стал замышлять его убийство. Я считала Джена способным на такой поступок, но Костя не соглашался. Поскольку Тейт был помехой для того, кто на самом деле замышлял предательство, охранников для него приходилось подбирать очень тщательно. Джен ушел, и в камере, кроме Тейта, остались я, Костя и Родни. Мы находились под землей, в запертом помещении, из которого имелся только один выход. Это был единственный шанс поговорить под тем благовидным предлогом, что я лично хотела встретиться с предателем, едва не погубившим Кости. «Тейт, как ты мог на это решиться?» — спросила я. Благодаря сводчатым потолкам звуки отлично разносились по всему подземелью, так что шепот немедленно вызвал бы подозрение. «Я его ненавижу, но это не моих рук дело», — ответил Тейт. Я вытащила из-под одежды маленький блокнот и ручку. Тейт настороженно следил за моими движениями. По моему знаку Родни отстегнул наручник на одной руке. Полное освобождение от цепей произвело бы слишком много шума. Да и Костя настаивал на осторожности. Он не доверял Тейту, опасаясь, что тот предпочтет увидеть меня мертвой, чем рядом с ним. Несмотря на все мои доводы, он все еще считал Тейта виновным. Я быстро написала в блокноте несколько слов и поднесла его к лицу Тейта, чтобы он прочел. «Я тебе верю». На его глазах появились слезы. Я с трудом удержалась, чтобы не обнять его и не заверить, что все будет хорошо. Тейт кивнул Родни, и тот подал ему ручку, держа блокнот. «Знаешь, парень, я тебе не верю». В словах Кости не было недостатка убежденности, и каждый, кто мог подслушивать, решил бы, что он отвечает на слова Тейта, обращенные ко мне. Родни, прочитав записку, с явным неудовольствием передал блокнот мне. «Люблю тебя, Кэт». «Мне плевать, веришь ты или нет, подлый английский распутник», — крикнул Тейт Кости. «Что ж, мы сами хотели, чтобы все выглядело правдоподобно. По крайней мере, никто не усомнится в нашей искренности». «Хочешь знать, что я думаю, мерзавец?» — продолжал Тейт. «Ты сам инсценировал свою смерть, чтобы горе затуманило ей мозг, а после чудесного воскрешения обвинил во всем парня, которого давно ненавидишь. Хочешь оправдать перед ней мое убийство? Устал ждать, да?» Я удивилась. Тейт объяснял ситуацию совершенно по-другому. Кости презрительно фыркнул. «Считаешь, что я могу причинить ей такую боль ради того, чтобы тебя убить? Болван!» «Мы пришли не для того». Я помахала блокнотом перед лицом Кости, от волнения забыв, что могу обратиться к нему мысленно. Он даже не взглянул на записку. «Все равно ты для нее слишком слаб, парень. Уверен, попытка подстроить мое убийство была самым значительным поступком в твоей жизни. Настаиваешь, что это сделал не ты? Тогда снова окажешься в стороне, где она тебя никогда не заметит. Кто же ты, предатель или жалкий неудачник?» Да, вопрос был задан с подвохом. Один вариант ответа сулит верную смерть, другой, согласно ехидному замечанию Кости, грозит моральным уничтожением. Я бы, конечно, поспорила с некоторыми утверждениями, но это может подождать. Тейт с еще большей яростью сверкнул глазами, красноречиво выражая свои чувства. Кости ждал, насмешливо скривив губы. Когда Тейт решился ответить, я продолжала писать в блокноте. «Давай проясним одну вещь. Если ты меня убьешь, то сделаешь это не потому, что я предатель. Я не выдавал тебя Патри, хотя не могу не одобрять того, кто это сделал. Ты можешь убить меня лишь из опасений, что однажды она уйдет со мной. Решение за тобой, тайный хранитель. Что скажешь?» Темно-карие глаза, способные расплавить меня своим жаром, теперь излучали смертельный холод. «Я дал тебе возможность с достоинством признаться в содеянном. Ты отказался». «Хорошо. Мы получим твое признание другими методами. Ты останешься здесь в цепях, без пищи и посетителей, пока голод и одиночество не заставят тебя пойти на попятную. Посмотрим, как ты заговоришь через месяц или два. Оставьте его наедине с его лживостью и безволием. А я тем временем буду наслаждаться обществом своей жены». Кости взял меня за руку. Я отказывалась уходить, пока не дала Тейту прочитать следующую записку, хотя Родни снова пристегнул его руку к стене. «Обещаю выяснить, кто это сделал. Если здесь появится кто-то, кроме меня или Кости, кричи так громко, как только сможешь». «Не беспокойся, Кэт», — без тени насмешки ответил Тейт. «Я никуда не денусь». Как только Родни запер за нами дверь, я мысленно накинулась на Кости. «Ты все еще считаешь, что это сделал он?» Он посмотрел на меня, и выражение его лица не сулило ничего хорошего. Наконец он покачал головой. «Нет».